решать с певцами какие-то вопросы интерпретации. И кроме того, все больше репетиционного времени стало уходить на решение постановочных задач. Это время проходит для певцов впустую, у нас слишком много сценических репетиций. И причем порой мы просто сидим на сцене, ничего не делая. В последнее время постановки в крупнейших оперных театрах бывают достаточно сложными и, естественно, требуют тщательной подготовки. Но, к сожалению, в основном это происходит за счет музыки. Музыкальной стороне спектакля зачастую уделяют слишком мало внимания и времени. Мы, певцы, теряем драгоценные часы, слоняясь по театру, пока хористы разучивают различные танцевальные па или репетируют сцены, в которых мы не заняты. Когда я писал эту книгу, то хотел прежде всего высказать некоторые свои соображения относительно подготовки певца к карьере в опере. Хорошая оперная школа позволила бы мне осуществить мои идеи на деле. После строгих прослушиваний я бы отобрал 15-20 молодых певцов со всех стран мира. Последнее слово при отборе принадлежало бы мне. Я стану основывать свой выбор не только на вокальном потенциале и музыкальности певца, которые, конечно, должны быть самого высокого уровня, но прежде всего на интеллигентности, уме, способности учиться. Мне надо будет поверить, что каждый из отобранных певцов сможет достичь самого высокого уровня. Разумеется, поступающие в школу молодые люди должны быть уже достаточно подготовлены вокально, хорошо ориентироваться в смежных областях искусства и практически готовы начать самостоятельную карьеру. В течение года я работал бы с ними над вокальной техникой, готовил бы их к выступлениям. Второй учебный год мы посвятили бы репетициям и выступлениям. Школа может функционировать при оперном театре, и молодые певцы стали бы получать полные стипендии. Каждый год школа может быть открыта 8-9 месяцев. У студентов тогда появится вкус к работе, ведь им придется тяжко трудиться в течение 2 лет обучения. И тем не менее, жизнь их была бы прекрасной. Однако, если в ком-нибудь из студентов я замечу хоть признак лени, то неминуемо расстанусь с ним. 10 студентов первого года обучения могут проходить подготовительный курс, а остальные второго года обучения исполнять различные оперные партии. Для наших постановок мы бы получали из оперного театра все, что необходимо – оркестр, хор, технический персонал. Каждый студент-второкурсник мог бы спеть раз 30-40 за год, участвуя в нескольких постановках. Например, в первый год полезно раза 2 исполнить партию Сюзанетты, а на следующий год 3 раза выступить в роли Лауретты, но, безусловно, не это способствует окончательному формированию истинно профессиональной певицы. Главное, как можно больше работать. Оперному артисту надо все время исполнять новые и новые партии. Мне бы хотелось привлечь к работе в школе настоящих профессионалов. Педагогами должны стать наиболее компетентные в своей области люди. Музыканты, преподаватели иностранных языков, режиссеры, танцовщики, специалисты, обучающие движению и мимике. И, конечно, певцам было бы полезно познакомиться и с технической стороной оперных постановок. Им надо разбираться во всем – в гриме, костюмах, освещении. Я бы хотел привлечь к нашей работе и молодых дирижеров. Хорошие оперные дирижеры – редкость, хотя сегодня в мире есть много молодых дирижеров, уже достаточно подготовленных, которые мечтают работать в опере, но не могут найти возможности приобрести практический опыт. Школа обучала бы и режиссеров-постановщиков, сценографов и других специалистов оперного театра. Короче говоря, такая школа принесла бы большую пользу всему оперному миру. Школа могла бы помогать театрам двояко. С одной стороны, у меня была бы возможность обратиться к администрации «Метрополитен» или любого другого оперного театра «Я вижу, у вас проблемы с певцами. Вы ищете меццо-сопрано, лирического тенора и баса. Через 2 года они у вас будут, причем самого высокого класса».